Они молчали с минуту, задумались. Потом король и говорит довольно рассеянно: «Гм, а ведь мы думали, что негры его украли». Я так и съежился весь. «Да», — говорит герцог с расстановкой и насмешливо, — «мы думали». Еще через полминуты король говорит это к нараспев: «По крайней мере, я думал». А герцог ему точно так же: «Напротив, это я думал». Король обозлился и говорит: «Послушайте, ваша светлость, вы на что это намекаете?» Герцог ему отвечает, на этот раз много живей: «Ну, коли на то пошло, позвольте и вас спросить, на что вы намекали?» «Совсем заврался», — говорит король очень язвительно. «А впрочем, я ведь не знаю. Может быть, вы это во сне? Сами не понимали, что делаете?» Герцог сразу весь ощетинился и говорит: «Да брось ты чепуху молоть. За дурака, что ли, ты меня считаешь? Что ж, по-твоему, я не знаю, кто спрятал деньги в гроб?» «Да, сэр, я-то знаю, что вы это знаете, потому что вы же сами и спрятали». «Это ложь!» И герцог набросился на короля. Тот кричит: «Руки прочь! Пустите мое горло! Беру свои слова обратно!» Герцог говорит: «Ладно. Только сознайтесь сначала, что это вы спрятали деньги, хотели потом улизнуть от меня, вернуться, откопать деньги и забрать все себе». «Погодите минутку, герцог. Ответьте мне на один вопрос, честно и благородно. Если это не вы спрятали туда деньги, так и скажите. Я вам поверю и все свои слова возьму обратно». «Ах ты, старый мошенник, ничего я не прятал. Ты же знаешь, что это не я. Вот тебе». «Ну хорошо, я вам верю. Ответьте мне еще на один вопрос, только не беситесь. А не было ли у вас такой мысли подцепить денежки и спрятать их?»